Глава вторая. Неслыханные, невероятные изобретения и открытия уходящего столетия ставят перед нами проблему, которая способна наполнить человека гордостью, но в то же время и страхом. Мы устремляемся к прогрессу столь стремительным шагом, что утратили всякую меру скорости этого продвижения вперед. Уже ничто не кажется нам невероятным, неслыханным. Одним, поскольку они знают столь много и проникли в столь сокровенные тайны бытия, что все новое воспринимают как естественное и необходимое следствие уже существующего, как одно из поочередно осуществляющихся в человеческом мозгу применений извечных и неизменных сил природы. Для других ничего удивительного в этом нет, всего-навсего потому, что они ничего не знают и знать не хотят, и лишь привычно ожидают ежедневно нового чуда, которого не понимают и заранее считают простым так же, как высшее чудо, до сих пор непостижимое для человеческого мозга, развитие организмов, возникновение звезд и вообще сам факт жизни, чему никогда никто не поражался, за исключением самых мудрых. Неизвестно, докуда мы дойдем, но уж совершенно точно, очень высоко. До самого предела людских возможностей, если таковой вообще существует, ибо люди, утверждающие, что постижение сил природы и многообразного их использования для потребностей человека является ничем иным, как сотворением их в новой форме в соответствии с человеческим духом, а процессу творения конца нет и быть не может, пока существуют элементы, которые можно соединять и сочетать друг с другом. Однако в любом случае можно не сомневаться, что через несколько десятков или же сотен лет человечество сумеет достичь столь полной власти над природой, что все возможное ныне для нас покажется будущим поколениям совершенно ничтожным. Гордость охватывает, когда думаешь об этом развитии, но одновременно, как я уже говорил, и страх. В умственной жизни человека существуют странные противоречия, необходимые, неизбежные, но роковые по своим последствиям. Кто через несколько веков, не говоря уже о тысячелетиях, способен будет охватить умом всю сумму знаний, добытых человеческим мозгом? Не произойдет ли внезапный и страшный кризис этой все возрастающей мощи человеческого духа? Некогда, тысячелетия назад, прогресс шел куда более размеренным шагом, и разница в духовном уровне величайшего ученого и полудикого крестьянина даже в малой степени не была схожа с той, что существует ныне между людьми, идущими во главе прогресса, и толпой, которая повсеместно и беззаботно пользуется их изобретениями и открытиями и внешне выглядит вполне культурной. Римский Цезарь, живший в мраморном дворце в роскоши и разврате, при всем том, по знаниям, немногим отличался от грязного оборванца, закусывающего луковицей в тени колонн амфитеатра, под которым он прятался от полуденного зноя. Сейчас мой сапожник живет точно так же, как я, а может даже и куда зажиточней, вместе со мной пользуется всеми устройствами и усовершенствованиями, пользуется защитой тех же самых законов и установлений, придающих его личности общественную значимость, а между тем, он не знает ничего, а я знаю все. Тяжелее и тяжелее становится труд знать все, или хотя бы много, и это бремя, которое способно нести все уменьшающееся горстка избранных. Мы несем просвещение всем, учим людей всему, но чем же может быть это все при той огромности знаний, которая уже почти не под силу объять человеческим умом и памятью. Кроме действительно знающих, которые единственно и являются творцами науки, искусства и жизни, и которые невольно отделены безмерной пропастью от остальных людей, формируются два типа, и неизвестно, какой из них хуже. Первый – это поверхностные люди, знающие названия произведений и изобретений, с удовольствием говорящие обо всем, и потому их нередко, а кто и преимущественно считают умными, хотя они не знают ничего. Второй – те, кто посвятил себя какой-то одной ветви, трудится в одном направлении и с косным презрением отбрасывает все остальное, не относящееся к их сфере, словно оно ничего не стоит. Их тоже почитают умными, хотя они точно так же не знают ничего. Пока что они делают много, и, видимо, так будет продолжаться еще долго, но не всегда. Ибо уже подходит предел, и им все неуютнее в узких колодцах, которые они с чрезмерным самомнением копали вглубь, и все яственней они ощущают, что им не хватает воздуха для дыхания. Постепенно они приближаются к сердцу бытия, где сходятся все сосуды, и тот, кто не знает их всех, путается в непонятной их сети, не способный продвинуться далее, разве что на ощупь. И тогда они выходят на поверхность и стоят там в растерянности. И без того ничтожен отряд всеведущих, что движут на согбенных плечах прогресс и судьбу человечества. А что будет, когда их не станет? Что, если их сверхчеловеческие силы не вынесут огромности бремени? Яцек отложил книжку. Тонкой белой ладонью провел по высокому лбу, и еле заметная улыбка тронула его бескровные губы. Черные сверкающие глаза заволоклись дымкой задумчивости. Это было написано в конце 20 века. А сколько столетий прошло с тех пор? После периода неслыханных, невероятных изобретений, когда одно открытие порождало 10 новых, и действительно казалось, что человечество находится на пути какого-то сказочного развития, которому нет конца, и который даже пугал своей грандиозностью, внезапно наступил застой, как будто таинственные силы природы, способные служить человеку, наконец исчерпали свои комбинации, все уже впряжены в колесницу людского благосостояния и больше ничего не в силах приоткрыть. Настал период всестороннего использования и применения прошлых завоеваний человеческой мысли, которая достигла уже вершин знания. А тем временем, те, кто обладал знанием, те и вправду уменьшавшиеся в числе всеведущие, с каждым днем все ясней и наглядней убеждались, что действительно ничего не знают, в точности, как некогда в самом начале, когда человеческий дух только раскрывал крылья для полета. В ту же самую эпоху, когда череда изобретений, прежде чем внезапно прерваться, казалось, умножалась с какой-то головокружительной быстротой, знание, подлинное знание о сущем стало, напротив, продвигаться все медленней. Происходило это так, словно бы уже добытому за многие века знанию постоянно прибавлялась лишь половина того, что оставалось еще неизведанным, указывая вдали четкую, но недостижимую границу возможностей. К ней можно приближаться все медленней, но всегда впереди будет оставаться половина того, что еще не постигнуто, оставаться осененная тайной, и в конце концов человек столкнется с теми же самыми неразрешимыми загадками, перед которыми останавливались в раздумье еще древнегреческие мудрецы. Чем в глубинной своей сути является то, что существует, и почему оно вообще существует? Что есть человеческая мысль и сам дух познания? Какие нити связывают человеческий разум с миром? И на каких дорогах и каким образом бытие притворяется в сознание? И, наконец, что происходит в миг смерти? И опять легкая улыбка тронула красивые, почти женственные губы Яцека. Да, было время. Как раз тогда и была написана книжка, которую он только что отложил, когда люди, не в силах разрешить эти вопросы, пытались их попросту отринуть, утверждая, что они не имеют никакого значения и даже смысла. В эту эпоху человеку, ошеломленному прогрессом науки, казалось, что действительный смысл имеют только те проблемы, на которые можно ответить немедленно, либо, по крайности, существует уверенность или хотя бы надежда, что рано или поздно ответ на них будет найден. А по поводу всех прочих только пожимали плечами, именуя их метафизикой. Но эта метафизика вновь и вновь возвращается и опять встает с неизменно сокрытым ликом перед человеком и не дает ему покоя, ибо пока не знаешь этого в сущности, не знаешь ничего. И вновь, как века и тысячелетия назад, появляются пророки и несут людям, жаждущим и способным верить, откровения, которое должно прояснить мысли, успокоить сердца и дать на все вопросы окончательный ответ. Религии существуют и сейчас, как существовали всегда, хотя им столько раз предсказывали конец и исчезновение, и сейчас они, быть может, даже могущественнее, чем прежде, разве что сменились их сфера и значение. Толпа, ослепленная наукой, которой она не понимает, и блеском сокровищ, добытых высочайшими умами, сокровищ, которыми она пользуется, не приложив даже крохотного усилия мысли, чтобы собрать их, перестает верить и искать божество за небесной синью. Зато мудрейшие, те самые, кто некогда в пору чрезмерной веры в свои силы, первыми начали сокрушать религию как суеверие, как вещь ненужную и непонятную, один за другим, с каким-то страхом в глазах, что слишком близко вглядывались в непостижимые тайны и с жаждой умиротворения в истощенных мудростью сердцах, теперь прячутся под ее крыло. А наряду со всем этим, по-прежнему откуда-то с гор, уходящих в небо, из непроходимых джунглей, еще сохранившихся в Азии, приходят странные люди, которые не пытаются дотошно исследовать тайны природы, но имеют над нею прямо-таки магическую власть, хотя и не пользуются ею, потому что им ничего не нужно, и они в невозмутимости духа, с загадочной улыбкой на устах, смотрят с жалостью на всезнающих, открывших ничтожность своего знания. Яцек машинально, не отдавая себе отчета, стал переворачивать ножом из слоновой кости, который держал в руке, страницы лежавшей перед ним книги. В безмолвии комнаты, двери которой не пропускали звуков извне, слышался только шелест пожелтевших страниц да тиканье электрических часов, и ему вторил в углу жучок, прогрызающий ходы в старинной деревянной мебели. Да, он, Яцек, является одним из немногих всезнающих. Но он даже толком не знает, когда и каким чудом сумел объять всю огромность знаний, добытых в течение десятков веков, а порой даже сам себя спрашивает, стоили ли того эти сверхчеловеческие усилия. Природа вроде бы раскрыла перед ним все свои тайны и покорна ему как властелину, но ему-то слишком хорошо известно, что это не более чем иллюзия, и даже не его, а тех, что смотрят на него и восхищаются его мудростью и могуществом. Но он-то знает, что его власть над миром столь же смешна и нелепа, как власть вождя давно исчезнувших и забытых иракезов, который каждую ночь перед восходом вставал на вершине холма и, указывая рукой на восток, велел солнцу взойти именно там, а затем пальцем прочерчивал ему по небу дневной путь до самого заката. И солнце слушалось его. Видимо, познать предметы и явления – означает обладать властью над ними, и он, Яцек, обладает ею. Но вся его власть, которой человечество обязано столькими чудесными, благословенными изобретениями, если рассматривать ее как силу личности, не стоит одного взгляда того неделю назад встреченного азиата, что на его глазах силой воли и взора опрокинул бокал полной воды, хотя и сам не понимал, как он это делает, не говоря уже о том, что этим нелепым своим деянием он никому не принес никакой пользы. А впрочем, многим ли больше этого чудотворца знает он о том, что делает сам, и о характере сил, которым велит повиноваться с куда меньшим напряжением воли, просто благодаря знанию того, как они действуют. Скоро уже будет 3 года, как в этой самой комнате он, не сходя с места, начертил для своего друга Марка проект корабля, чтобы тот смог долететь на нем до Луны, и установил кораблю дорогу сквозь пространство столь же точную, как орбиты звезд, а потом, не выходя из этой комнаты, с места даже не стронувшись, одним нажатием кнопки в точно назначенную долю секунды отправил корабль с сидящим в нем путешественником в путь, и абсолютно уверен, что в точно определенный момент корабль в целости и сохранности упал в точно назначенной точке на поверхности древнего спутника Земли. И все-таки, что он в действительности знает о самом движении, которое здесь с такой точностью рассчитал и определил? Разве В этом смысле не находится он примерно там же, где тысячелетия назад остановился Зенон Елейский? Зенон из Елей. Около 490-430 год до нашей эры. Древнегреческий философ, диалектик. Зенон Елейский, пытавшийся на наивных примерах продемонстрировать в самом понятии движения поразившую его противоречивость. Зенон утверждал, что быстроногий Ахиллес никогда не догонит черепаху, поскольку за то время, какое он затратит на преодоление разделяющего их расстояние, черепаха еще немножко продвинется вперед. А он, Яцек, после нескольких десятков веков, отделяющих его от Зенона, к тому же еще и знает, все, что движется, в то же время неподвижно. А то, что неподвижно, движется, так как любое движение и покой относительны. Хуже того, движение – это единственная и неуловимая реальность, является сменой положения в пространстве, которое вообще нереально. Яцек встал и, чтобы прервать поток гнетущих мыслей, подошел к окну. Чуть притронувшись к кнопке в стене, он раздвинул занавеси и открыл сверкающие створки окна. Комнату, освещенную без всяких ламп, перебегающими по потолку световыми полосами, залил серебристый свет луны. Яцек легким движением пальца погасил искусственное освещение и стал смотреть на почти полную луну. Он думал о Марке, об этом мужественном человеке, принадлежащем словно другому веку, необузданном, веселом, всегда готовым совершить что-нибудь непредсказуемое. Дальние родственники, они вместе росли, но какими разными путями пошли по жизни? Пока он лихорадочно, с самозабвением, какого сейчас уже и сам не может понять, накапливал знания, Марк безумствовал и совершал поступки, искал невероятных приключений, от любовных интриг бросался в вихрь общественной жизни, принимал участие в гигантских народных сборищах, кидался на защиту каких-то дел, оставлявших Яцека совершенно безразличным, а потом вдруг неожиданно исчезал только ради того, чтобы удовлетворить свою фантазию и взобраться на недоступную гималайскую вершину или предаться на несколько недель любовному дурману. И вдруг этот сумасброд, которого Яцек любил всей душой и который смотрел на мир сквозь розовые очки, приходит и объявляет, что желает ни больше, ни меньше, как слетать на Луну. «Яцек, я знаю, ты все можешь и умеешь», — точно ребенок умолял Марк. «Сделай корабль, чтобы мне слетать туда и вернуться». Яцек рассмеялся, всего-навсего. Но такой пустяк он, разумеется, способен сделать, и чрезвычайно благодарен Марку, что тому взбрело в голову отправиться на Луну, а не, скажем, на какую-нибудь планету Солнечной системы, потому что в этом случае удовлетворить его желание было бы несколько трудней. Оба они смеялись и шутили. «А с чего тебе вздумалось полететь на Луну?» – поинтересовался Яцек. «Тебе что, Земля уже не по нраву?» «Да нет, просто мне любопытно, что случилось с экспедицией от Эймора, который несколько столетий назад, кажется, вместе с двумя мужчинами и женщиной дал забросить себя в снаряде на Луну, чтобы основать там новое людское сообщество». «С от Эймором полетели трое мужчин и одна женщина». «Это значение не имеет. Впрочем, у меня есть еще одна причина. Мне надоела Аза». «Аза? А кто она такая?» «Как? Ты не знаешь Азу?» «Это что, твоя новая охотничья собака или кобыла?» «Аза! Это же чудо! Певица, танцовщица, которой восхищаются оба полушария. Позаботься, пожалуйста, о ней, пока меня не будет». Так говорил ему веселый, смеющийся, полный буйной радости жизни Марк. Яцек нахмурил брови и потер лоб, словно желая отогнать некое неприятное воспоминание. «Аза, да, Аза, которой восхищаются оба полушария». Яцек опять поднял глаза на Луну. «Где ты теперь и когда возвратишься? Что расскажешь? Что ты там увидел и что с тобой произошло?» – прошептал он. Несколько секунд молчал и громко произнес. «Тебе везде хорошо?» «Да, ему будет везде хорошо», — подумал Яцек, потому что он еще сохранил в себе то первобытное, неудержимое, творческое стремление к жизни, которое способно создать вокруг себя желаемые условия и даже в самом худшем найти добрые стороны. Ведь Марк и здесь чувствовал себя свободно и непринужденно, и не жаловался, хотя это и безмерно трудно при том, что их окружает. Он совершенно не похож на остальных довольных. Яцек закрыл окно и, не зажигая света, вернулся к столу, стоящему посередине овальной комнаты. Он неслышно прошел по мягкому ковру, нащупал в темноте высокую спинку кресла и опустился в него. Он вспомнил происходившие в течение нескольких последних столетий перемены, которые должны были осчастливить, освободить, возвысить человечество. Как бы поразился автор этой книги, живший в далеком 20-м столетии, имея он возможность взглянуть на карту нынешних Соединенных Штатов Европы. В ту эпоху это казалось далеким и недостижимым идеалом, а ведь осуществилось сравнительно легко и без особых препятствий. Правда, для этого потребовалось, чтобы произошли все те потрясшие человечество перевороты, о которых сообщает история. Страшный, неслыханный, беспримерный разгром Германского рейха Восточной империи, в которую преобразовалась бывшая Австро-Венгрия после захвата принадлежавшей России части Польши и объединения с южнославянскими государствами. Неожиданная для всех трехлетняя война могучей Англии, владычицы полумира с Федерацией латинских государств, из которой Британская империя вышла непобежденной, но и непобедительницей, после чего рассыпалась, словно зрелый стручок гороха, на несколько самостоятельных государств. А сколько еще было других потрясений, войн, революций? И вот, наконец, пришло ясное и очевидное понимание, что, собственно говоря, бороться больше нет причин. И все стали поражаться, для чего с такой яростью было пролито столько крови. Народы Европы после многовекового исторического развития дозрели до объединения и объединились на основе самостоятельных национальных общностей, сохраняющих максимум свободы. За этими переменами шаг за шагом следовало развитие общественных и экономических отношений. Поначалу опасались резких переворотов в этой сфере, и более того, все вроде бы свидетельствовало о неизбежности катастрофы. Однако процесс этот прошел на удивление гладко и скучно, прямо-таки до тошноты. Возникновение всякого рода компаний и кооперативных сообществ облегчило переход и сделало его практически незаметным. Использование новых изобретений потребовало, с одной стороны, объединения все больших сил, а с другой неожиданно быстро повысило уровень всеобщего благосостояния. Вскоре уже не имело никакого смысла прибавлять себе забот обладанием личного капитала. Однако это не привело к предсказывавшемуся некоторыми утопистами равенству. Да, все были уравнены в правах, было поднято человеческое достоинство, благосостояние и просвещение стали общим достоянием. Но души людей уравнять не удалось, а равно и то, что является следствием подобного неравенства – значимость отдельной личности и объем власти, которой она обладает. О, как же все это далеко от рая, о котором некогда так мечтали. По-прежнему оставались богатые и относительно бедные люди, занимавшие полезные и важные для общества посты, получали иногда прям-таки колоссальное вознаграждение, а после относительно недолгой службы пожизненную пенсию, позволявшую им проводить остаток жизни в развлечениях, не занимаясь никаким обязательным трудом. Редко случалось, чтобы эти, выслужившие отставку, добровольно посвятили себя какому-нибудь общественно полезному занятию. Единственным собственником всего было правительство. Однако о своих интересах оно пеклось ничуть не меньше, чем в прежние времена частные владельцы. В огромных городах было множество роскошных отелей. В театрах, цирках и залах развлечений золото текло рекой. Певцам и всевозможным лицедеям платили суммы в былые времена, показавшиеся бы просто невероятными. Таким способом деньги из карманов сановников и отставников вновь перекачивались в государственные кассы. А сколько людей непроизводительных не умирали с голоду только потому, что принуждены были заниматься обязательным трудом, а если оказывались неспособны распорядиться тем немногим, что им платили за принудительную работу, их брали под государственную опеку. А ведь среди этих молодых людей, вынужденных губить себя на физической работе, нередко оказывались будущие изобретатели и ученые, писатели и художники, Часто случалось, что они становились известными лишь после смерти, а при жизни их оттесняли в тень удачливые и модные коллеги, льстившие самомнению толпы. Яцек размышлял обо всем этом, взвешивая на руке книжку, которую читал несколько минут назад. Нет, не на две части делится человечество, как утверждал этот писатель 20 века, преданный в свое время анафеме за свой якобы пессимизм, а на три. Посередине толпа, огромное большинство, сытое множество, в меру пользующееся правом на отдых и по возможности старающееся думать как можно меньше. Да, они обладают правом на благополучие и образование, то есть изучают в школах все, что сделано для них. Им присуще чувство долга, по преимуществу они честны и добродетельны. Они делятся на нации, и каждый горд, что принадлежит к своей нации, хотя принадлежи он к другой, гордился бы этим ничуть не меньше. Некогда нация была святыней, ей приносились жертвы кровью, но постепенно нации выродились, и все их различия ныне сводятся к отличающимся друг от друга национальным нарядам, никакого существенного значения не представляющим. Духовная разница стерлась. И несмотря на разные языки, уровни доходов системы управления в глубине своих ничтожных душ толпа повсюду до отчаяния одинакова. Расовые и племенные различия, возможно, живы еще только для хранителей знания, стоящих над европейской толпой и отделенных от нее непреодолимой пропастью духовного развития. Но они как раз меньше всего говорят о национальностях, объединенные своей судьбою в общее братство знания и духа. А еще ниже сытой, довольной толпы находится интернациональный плебс, и между ними тоже неодолимая пропасть. Это неизменно и громогласно опровергается, но тем не менее это так. И тут не помогут самые красивые и даже искренние слова о равенстве, о праве каждого на жизнь и благополучие, об отсутствии угнетенных. Кстати, они вовсе не ощущают себя угнетенными. Для обслуживания миллионов машин, нужных людям, необходима неисчислимая масса подготовленных умелых рабочих, в сущности, отданных в рабство безжалостным металлическим чудищам и ни о чем больше не думающих, кроме того, что сейчас нужно нажать на эту кнопку или передвинуть этот рычаг. Рабочий день у них относительно короток, платят им хорошо, но их ум, неизменно направленный на одни и те же операции, странно тупеет и постепенно становится невосприимчивым ко всему, что происходит вне фабрики или мастерской и семьи. Знаменательно, что они не бунтуют и не восстают, как рабочие прошлых эпох. Им мудро предоставляется все, чего они хотят, так что, в конце концов, они перестают хотеть чего бы то ни было, даже того, что могло бы им быть доступно без всяких затруднений. Они не имеют родины, поскольку в связи с потребностью в рабочей силе их вечно перебрасывают с места на место, и даже наречие себе они создали особое, интернациональное, слепленное из обрывков разных языков. В сущности, все остается так же, как было, разве что неявные границы, за сохранение которых некогда боролись верхи, а за уничтожение низы, теперь стали отчетливей, расширились, и с той минуты, когда начали решительно отрицать их существование, преодолеть их стало куда труднее. Прекратилось обустороннее стремление вырваться за их пределы, и силой фактов общественные слои стали сплачиваться и обособляться, вопреки собственным желаниям и распространению знаний, все более отделяясь друг от друга. Да, все так, как было. И невзирая на благосостояние, развитие науки, невзирая на свободы и вроде бы совершенные законы, сейчас, как и столетия назад, неуютно на земле и сумрачно, и все так же душно в этой жизни, в конце которой ждет смерть, со все так же сокрытым непостижимым ликом. А счастье? Личное счастье человека. О, неисправимая и вечно несытая человеческая душа, ни наука, ни знание, ни мудрость не искоренят в твоих глубинах неразумных и нелепых желаний, что сжигают тебя, как неугасающее пламя. Тучи закрыли луну, и в комнате стало совсем темно. Яцек непроизвольно протянул руку и по памяти нажал на кнопку, скрытую среди разных украшений стола. На овальном диске матового стекла, заключенном в бронзовую раму, замерцала красочная картина. некрупное, кажущееся детским лицо, пышные волосы цвета соломы и темно-синие огромные широко распахнутые глаза. «Аза», — прошептал Яцек, пожирая взглядом изображение.